Как возникают долги? Важно понимать, что вы попали в эту ситуацию не случайно, а из-за своих ошибочных убеждений и принципов. Давайте вспомним, как работает наш мозг. Мы делаем все возможное, чтобы избежать боли и испытать удовольствие. Долги, как правило, появляются в тот момент, когда человек пытается избежать боли. Ведь если мы не можем позволить себе какую-то вещь, которая нам нравится, то вынуждены отказаться от нее, а это больно. В то же время мы можем доставить себе большую радость, купить новое платье или оплатить путевку на курорт. Мозг реагирует главным образом на события, непосредственно происходящие здесь и сейчас. Ему не важно, что эти покупки в отдаленном будущем приведут вас к крайне неприятной ситуации. Он хочет сейчас избежать боли и получить удовольствие. Правда, человек развил в себе способность анализировать и мыслить стратегически. Однако программа, рассчитанная на уклонение от боли и стремление к удовольствиям, оказывается сильнее. Все мы знаем, что если окажемся в больших долгах, то это будет значительно больнее, чем сейчас отказываться от покупки. Мысль очень здравая. Но вот только за последние 4000 лет долгов, к сожалению, меньше не стало. Следовательно, в основе долгов здравый смысл отсутствует. Чтобы продемонстрировать, насколько сильно программа боли и удовольствия влияет на наши поступки, я расскажу вам о древнем Вавилоне. Уже жители древнего Вавилона хорошо знали, что такое потребительские долги. Они обращались за деньгами к предкам современных банкиров, ростовщикам. Ростовщик задавал им тот же вопрос, который мы слышим сегодня в банках: какие у вас гарантии? Наряду с обычными в таких случаях гарантиями, житель Вавилона мог предложить еще одну – себя самого. Кредитный бизнес процветал, так как получить кредит мог любой. Однако, если долг не возвращался, то человека продавали в рабство. Точно так же, как сегодня дом за неуплату может пойти с молотка, так и человек выставлялся на невольничий рынок. 9 из 10 рабов оказывались на строительстве городских стен. По описанию древнегреческого историка Геродота, внушительные стены Вавилона, возведенные и расширенные при царе Небополосаре, входили в число 7 чудес света. Их длина составляла 18 километров, а высота 50 метров. Стены были такими широкими, что по их верху могли проехать 6 лошадей в ряд. Работа по подноске кирпичей наверх под беспощадно палящим солнцем была крайне изнурительной. В среднем рабы выживали на строительстве стен не более 3 лет. Когда они падали в изнеможение, надсмотрщики хлестали их плетками, а если они не могли подняться, то их сталкивали со стен, и они разбивались о скалы. По ночам трупы убирали. Такой сценарий вавилоняне могли наблюдать каждый день. Эти примеры были перед глазами у каждого жителя города. Интересно то, что эта армия рабов на 2/3 состояла не из военнопленных, а из самих же вавилонян, потерявших свободу. Возникает вопрос: до какой же глупости надо дойти, чтобы так рисковать? Как же человек может брать кредит и отдавать в залог самого себя, когда он прекрасно знает, что его может ожидать? Ответ очень прост. Человеческий мозг хочет сейчас испытать удовольствие и уклоняться от боли. Все будущие неприятности, в том числе потеря свободы и гибель, не могут перевесить стимулов данного момента. Таким образом, аналитический ум тут ничем помочь не может. Человек, конечно, в состоянии сказать: «Я могу рассчитать, что произойдет, и поэтому буду благоразумно избегать долгов». Но это не помогало в те времена и тем более не помогает сейчас, потому что нас не ждет такое жестокое наказание, как вавилонян. Однако ситуация, в которую нас загоняют долги, весьма схожа с положением рабов.